Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гёте, Шиллера, Гейна, читал Гельдерлина и Рильке, но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и, наконец, решил воспользоваться его приглашением. Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами. Один держал таз, другой — полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня, было еще трое. Два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира. Настоятели два приора, старшие и младшие, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом. Ученые-монахи вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сём. А потом я вернулся в свою келью. Я провел там 3 месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь как нельзя более мне подходила. Библиотека оказалась богатейшая. Я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие и отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб. Больше всего мне нравилась утренняя. Ее служили в 4 часа утра. Удивительно это волнует. Сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь. И монахи, таинственные в своих клобуках и рясах, выводят песнопения сильными звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли, тебя не оставляло чувство тишины и покоя. Ларри улыбнулся чуть печально. «Я как Роллау Мюссе. Я в слишком старый мир явился слишком поздно. Мне бы надо было родиться в средние века, когда вера была чем-то непреложным. Тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить в Бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что Бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет, конечно. Я думаю, он их создал потому, что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, а он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму. Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш», и думал, как они могут изо дня в день взывать к Отцу Небесному, чтобы он дал им хлеб насущный. Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это, разумеется, само собой, дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности. И мы осуждаем человека, когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что если всемогущий Творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить. «Милый мой Ларри, — сказал я, — надо радоваться, что вы не родились в средние века. Вы, несомненно, окончили бы жизнь на костре». Он улыбнулся. «Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо. Меня это только конфузит. Я так и думал, и не мог поверить, что Богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что Бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше. Но больше всего меня смущало другое. Я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет, и сквернословили. Попадались и злостные мошенники. Одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки, и дали ему 6 месяцев тюрьмы. Но он был не так уж виноват. Раньше у него никогда денег не водилось, а тут стал получать много, сколько и не мечтал, и ему это в голову ударило. В Париже я знавал порочных людей, и в Чикаго, когда вернулся, тоже. Но в большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали. Я готов допустить, что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество. Будь я Богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко. Он толковал ад как запрет лицезреть Бога. Но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного Бога? Ведь он как-никак создал людей. Раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто зайдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает. Если мир создал всеблагой и всемогущий Бог, зачем он создал зло? По утверждению монахов, для того, чтобы человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемля боль, несчастье и невзгоды как испытания, посланные ему Богом для его очищения, мог в конце концов сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал человека с поручением и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил на его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я отказывался поверить во всемудрого Бога, лишенного здравомыслия. Мне казалось, что с тем же успехом можно верить в Бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным, и пытается навести в нем порядок. Существо, неизмеримо превосходящее человеку умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им сотворенным, и, надо надеяться, его одолеет. Но, с другой стороны, верить в него не обязательно. Добрые монахи не знали ответов на мои недоуменные вопросы. Таких ответов, которые что-то говорили бы моему уму или сердцу, мне среди них было не место. Когда я пришел проститься к отцу Энсхайму, он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какую он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде. «Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я. «Нет», — ответил он. «Вы глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Бог вас разыщет, вы вернетесь. Сюда или куда-нибудь еще это никому, кроме Бога, неведомо».